Услышав шаги на лестнице, Сент-Джеймс поднял голову от комплекта фотографий из криминалистической лаборатории, которые он освежал в памяти, прежде чем выступить в суде в Олд-Бейли. Он услышал голос Хелен, говорившей Коттеру. «Кофе мне не помешает. И тысячу раз спасибо, что предложили. Я проспала завтрак, поэтому все, что поможет мне хотя бы частично продержаться до обеда...» Снизу донесся голос Коттера, сообщавший, что кофе сейчас будет. Хелен вошла в лабораторию. Сент-Джеймс с любопытством глянул на часы. Она сказала: «Знаю. Ты ожидал меня 100 лет назад? Извини». «Тяжелая ночь?» «Ночи не было. Я не могла уснуть, поэтому не поставила будильник. Вряд ли он был нужен, раз уж я все равно лежала, пялясь в потолок». Она положила на стол сумочку и, немедленно сбросив туфли, прошлепала к Сент-Джеймсу. «Только все это не совсем правда, да? Сначала я поставила будильник, но когда в 3 ночи я все еще не спала, я его просто выключила. По психологическим мотивам. На чем мы работаем? Над делом Пенкарда. Этого жуткого типа, который убил свою бабушку? Предположительно, Хелен. Мы выступаем на стороне защиты. Этого брошенного отцом и обиженного обществом бедняги, которого ошибочно обвиняют в том, что он бил молотком по голове 80-летнюю женщину. Да, дело Пенкарда». Сент-Джеймс вернулся к фотографиям, рассматривая их в лупу. «По каким психологическим мотивам?» — спросил он. Хелен вопросительно промычала, просматривая стопку отчетов и писем, готовясь рассортировать первые и ответить на вторые. «Отключила будильник, ты имеешь в виду? Это должно было освободить мой мозг от беспокойства из-за того, что если я не усну в течение определенного промежутка времени, то не успею достаточно отдохнуть до звонка будильника. Поскольку именно беспокойство в первую очередь не давало мне отключиться, я подумала, что избавлю себя хотя бы от одного его источника, лишь бы уснуть. Ну, я и уснула. Только не проснулась вовремя». «Значит, достоинство данного метода сомнительно, дорогой Саймон. У него вообще нет достоинств. Я так и не заснула до 5. А после этого ждать от своего организма пробуждения в 7:30 — это уж, разумеется, слишком». Сент-Джеймс положил лупу рядом с копией отчета об исследовании ДНК по сперме, взятой на месте преступления. «Дела мистера Пенкарда, похоже, плохи. А как другие источники? Что?» Хелен подняла глаза от писем. Ее гладкие волосы откинулись назад, и Сент-Джеймс заметил, что кожа под глазами у Хелен припухла. «Отключение будильника должно было устранить один источник беспокойства», — сказал он, — «но были и другие». «О, просто обычный неврит и невралгия». Она произнесла это достаточно беззаботно, но Сент-Джеймс недаром знал ее 15 лет. «Вчера вечером здесь был Томми, Хелен», — сказал Сент-Джеймс. «Да». Она произнесла это как утверждение и занялась письмом на веленевой бумаге. Прочла его до конца, прежде чем поднять взгляд и сообщить о содержании письма. «Симпозиум в Праге, Саймон. Ты поедешь? Он будет только в декабре, но если ты захочешь подготовить доклад, времени не так уж и много». «Томми извинился», — ровно произнес Сент-Джеймс, словно Хелен и не пыталась отвлечь его. «Передо мной. Он поговорил бы с Деборой, но я подумал, что лучше сам ей передам. А, кстати, где Дебора?» «В церкви святого Ботулфа. Делает новые фотографии». Наблюдая, как Хелен идет компьютеру, включает его и открывает нужный файл, он сказал: «Похитили сына Денниса Лаксфорда». От похитителя поступило такое же требование, так что это и повисло на Томми. В настоящий момент он идет по краю пропасти. Хотя я понимаю, что нетрудно объяснить, как ты можешь всегда, всегда с такой легкостью его прощать. Требовательно спросила Хелен. Неужели Томми никогда не совершал ничего такого, что заставило бы тебя покончить с вашей дружбой? Сложив руки на коленях, она произнесла эти слова, глядя на экран монитора, а не на Саймона. Сент-Джеймс задумался над ее вопросами. Они были весьма резонными, учитывая непростую историю его с Линли отношений. Приведшая к катастрофическим последствиям автомобильной аварии связь, некогда существовавшая между Линли и собственной женой Сент-Джеймса, лежали на весах их дружбы. Но Сент-Джеймс давным-давно смирился со своей ролью в обеих ситуациях, и хотя ни одна из них не доставляла ему радости, он знал, что бесконечное копание в своем эмоциональном состоянии с оглядкой на прошлое было в высшей степени непродуктивным. Что случилось, то случилось. И хватит об этом. У него собачья работа, Хелен. Тебе даже трудно представить, что это за испытание для души. Если постоянно имеешь дело с изнанкой жизни, то у тебя два пути. Или очерстветь. Вот еще одно отвратительное убийство, которое надо спокойно расследовать. Или обозлиться. Лучше очерстветь, потому что черствость помогает выполнять работу. Злость мешает делу. И поэтому ты сколько можешь сдерживаешь ее, но в конце концов что-то происходит, и ты взрываешься. Говоришь то, чего не думаешь, делаешь то, чего при других обстоятельствах не сделал бы. Она опустила голову и сказала: «Точно, злость. Его злость. Она постоянно здесь, под самой поверхностью. Она во всем, что он делает. Злость, копившаяся годами. Причина в его работе, а никак не в тебе. Знаю. Чего я не знаю, смогу ли я с ней жить. Она всегда будет. Его злость. Как неожиданный гость к ужину, когда нет еды.